Еще так рассуждалось в теории. Надо изучать и использовать лучшие свойства блатных. Они любят романтику. Так окружить приказы лагерного начальства ореолом романтики. Они стремятся к героизму, дать им героизм работы, если возьмут. Они азартны, дать им азарт соревнования. Знающим и лагерь, и блатных просто трудно поверить, что это все писали не слабоумные. Они самолюбивы, они любят быть заметными, удовлетворить же их самолюбие похвалами, отличиями, выдвигать их на руководящую работу, а особенно паханов, чтобы использовать для лагеря их уже сложившийся авторитет среди блатных. Так и написано в Авербаховской монографии «Авторитет паханов». Когда же стройная эта теория опускалась на лагерную землю, выходило вот что. Самым заядлым, матерым блатникам передавалась безотчетная власть на островах архипелага, на лагучастках и лагпунктах, власть над населением своей страны, над крестьянами, мещанами и интеллигенцией, власть, которой они не имели никогда в истории, никогда ни в одном государстве, о которой на воле они и помыслить не могли, а теперь отдавали им всех прочих людей как рабов. Какой же бандит откажется от такой власти? Центровые воры, верховные уркачи, полностью владели лагучастками. Они жили в отдельных кабинках или палатках со своими временными женами. Или по произволу, перебирая гладких баб из числа всех своих подданных, интеллигентные женщины из 58-й и молоденькие студентки разнообразили их меню. Чевдаров был свидетелем в Нарилаге, как шпаниха предлагала своему блатному муженьку: «Колхозничкой 16-летней хочешь, угощу?» То была крестьянская девочка, попавшая на север на 10 лет за 1 килограмм зерна. Девочка вздумала упираться. Шпаниха сломила ее быстро: «Зарежу. Я что, хуже тебя? Я ж под него ложусь». У них были шестерки, лакеи из работяг, выносившие за ними горшки. Им отдельно готовили из того немногого мяса и доброго жира, который отпускался на общий котел. Уркачи рангом поменьше состояли нарядчиками, помпобытами, комендантами. Утром они становились подвое сдрынами у выхода из 200-местной палатки и командовали: «Выходи без последнего». Шпана помельче использовалась для битья ткальщиков, то есть тех, кто не имел сил тащиться на работу. Начальник полуострова Таймыр подъезжал к разводу на легковой и любовался, как урки бьют 58-ю. Наконец, урки, умевшие чирикать, мыли шею и назначались воспитателями. Они речи произносили, поучали 58-ю, как надо жить для труда, сами жили на ворованном и получали досрочки. На Беломорканале такая морда, социально близкий воспитатель, ничего не понимая в строительном деле, мог отменять строительное распоряжение социально чуждого прораба. И это была не только теория, перешедшая в практику, но и гармония повседневности. Так было лучше для блатных. Так было спокойнее для начальства. Не натруживать рук, а битье, и глотки, не вникать в подробности и даже в зону не являться. И для самого угнетения так было гораздо лучше. Блатные осуществляли его более нагло, более зверски и совершенно не боясь никакой ответственности перед законом. Но и там, где воров не ставили властью, им все по той же классовой теории поблажали довольно. Если блатари выходили за зону, это была наибольшая жертва, о которой можно было их просить. На производстве они могли сколько угодно лежать, курить, рассказывать свои блатные сказки о победах, о побегах, о геройстве и греться летом на солнышке, а зимою у костра. Их костров конвой никогда не трогал. Костры 58-й разбрасывал и затаптывал. А кубики леса, земли, угля потом приписывали им от 58-й. И еще даже возят блатных на слеты ударников и вообще слеты рецидивистов. Дмитлак, Беломорканал. Привычку жить за счет чужого кубажа вор сохраняет и после освобождения, хотя на первый взгляд это и противоречит его врастанию в социализм. В 1951 на Оймяконе, Усть-Нера, освободился вор Крахалев и поступил забойщиком на ту же шахту. Он и молотка в руки не брал. Горный же мастер начислял ему рекордную выработку за счет заключенных. Крахалев получал в месяц 8-9 тысяч. На 1000 приносил заключенным пожрать, те были и этому очень рады, и молчали. Бригадир заключенный Милючихин попробовал в 1953 этот порядок сломать. Вольные воры его порезали. Его же обвинили в грабеже, он был судим и обновил свои 20 лет. Это примечание да не будет понято в поправку марксистского положения, что люмпен не собственник. Конечно, не собственник. На свои 8000 Крахалев же не строил особняка. Он их проигрывал в карты, пропивал и тратил на баб. Одна блатнячка, Береговая, попала в славные летописи Волга-канала. Она была бичом в каждом домзаке, куда ее сажали. Хулиганила в каждом отделении милиции. Если когда по капризу и работала, то все сделанное уничтожала. С ожерельем судимостей ее прислали в июле 1933 в Дмитлак. Дальше идет глава легенд. Она пошла в Индию и с удивлением, только вот это удивление и достоверно, не услышала там мата и не увидела картежной игры. Ей будто бы объяснили, что блатные тут увлекаются трудом. И она сразу же пошла на земляные работы и даже стала хорошо работать. Читай, записывали ей чужие кубики. Дальше идет глава истины. В октябре, когда стало холодно, пошла к врачу и без болезни попросила с ножом в рукаве несколько дней отгулять. Врач охотно, у него ж всегда много вакансий для больных, согласился. А нарядчицей была старая подружка Береговой, Полякова, и уже от себя добавила ей 2 недели пофилонить, ставя ей ложные выходы, то есть кубики за нее насчитывались опять-таки с работяг. И вот тут-то, заглядевшись на завидную жизнь нарядчицы, Береговая тоже хотела сучиться. В тот день, когда Полякова разбудила ее идти на развод, Береговая заявила, что не пойдет копать землю, пока не разоблачит махинации Поляковой с выходами, выработкой и пайками. Чувство благодарности ее не очень тяготило. Добилась вызова к оперу. Блатные не боятся оперов. Второй срок им не грозит. А попробовала бы вот так не выйти, каэрка. И сразу стала бригадиром отстающей мужской бригады. Видимо, взялась зубы дробить этим доходягам. Потом нарядчицей вместо Поляковой. Потом воспитательницей женского барака. Матерщинница, картежница и воровка. Затем и начальником строительного отряда, то есть распоряжалась уже и инженерами. И на всех красных досках Дмитлага красовалась эта зубастая сука в кожанке и с полевой сумкой, сдрюченных с кого-то. Ее руки умеют бить мужчин, глаза у нее ведьмины. Ее-то и прославляет Ида Леопольдовна. Так легки пути блатных в лагере. Один шумок, одно предательство. Дальше бей и топчи. Мне возразят, что только суки идут занимать должности, а честные воры хранят воровской закон. А я сколько ни смотрел на тех и других, не замечал, чтобы одно отребье было благороднее другого. Воры выламывали у эстонцев золотые зубы кочергой. Воры в Краслаге, 1941 год, топили литовцев в уборной за отказ отдать им посылку. Воры грабили осужденных на смерть. Воры, шутя, убивают первого попавшегося однокамерника, чтобы только затеять новое следствие и суд, пересидеть зиму в тепле или уйти из тяжелого лагеря, куда уже попали. Что ж говорить о такой мелочи, как раздеть, разуть кого-то на морозе? Что говорить об отнятых пайках? Нет уж, ни от камня плода, ни от вора добра. Теоретики ГУЛАГа возмущались. Кулаки в лагере даже не считают воров настоящими людьми. И тем, мол, выдают свою звериную сущность. А как же принять их за людей, если они сердце твое вынимают и сосут? Вся их романтическая вольница есть вольница вурдалаков. Люди образованного круга, но кто сам не встречался с блатными на узкой тропке, возражают против такой беспощадной оценки воровского мира. Не тайная ли любовь к собственности движет теми, кого воры так раздражают? Я настаиваю на своем выражении «вурдалаки, сосущие твое сердце». Они оскверняют все кряду, что для нас единственный круг человечности. Но неужели это так безнадежно? Ведь не прирожденные же это свойства воров. А где добрые стороны их души, не знаю. Вероятно, убиты, угнетены воровским законом, по которому мы, все остальные, не люди. Мы уже писали выше о пороге злодейства. Очевидно, пропитавшись воровским законом, блатной необратимо переходит некий нравственный порог. Еще возражают. Да ведь вы видели только ворячью мелкоту. Главные — это подлинные воры, головка воровского мира, все расстреляны в 37-м году. Действительно, воров 20-х годов я не видел. Но не хватает у меня воображения представить их нравственными личностями. Но довольно. Скажем и слово в защиту блатных. У них-то есть своеобразный кодекс и своеобразное понятие о чести. Но не в том, что они патриоты, как хотелось бы нашим администраторам и литераторам, а в том, что они совершенно последовательные материалисты и последовательные пираты. И хотя за ними так ухаживала диктатура пролетариата, не уважали они ее ни минуты. Это племя, пришедшее на землю, жить. А так как времени на тюрьму у них приходится почти столько же, сколько и на волю, то они и в тюрьме хотят срывать цветы жизни. И какое им дело, для чего эта тюрьма задумана и как страдают другие тут рядом? Они непокорны. И вот пользуются плодами этой непокорности. И почему им заботиться о тех, кто гнет голову и умирает рабом? Им нужно есть, и они отнимают все, что видят съедобное и вкусное. Им нужно пить, и они за водку продают конвою вещи, отобранные у соседей. Им нужно мягко спать, и при их мужественном виде считается у них вполне почетным возить с собой подушку и ватное одеяло или перину, тем более, что там хорошо прячется нож. Они любят лучи благодатного солнца, и если не могут выехать на черноморский курорт, то загорают на крышах строительств, на каменных карьерах, у входа в шахту, под землю пусть спускаются кто дурней. У них великолепно откормленные мускулы, собираемые в шары. Бронзовую кожу свою они отдают под татуировку. И так постоянно удовлетворена их художественная, эротическая и даже нравственная потребность. На грудях, на животах, на спинах друг у друга они разглядывают могучих орлов, присевших на скалу или летящих в небе, балдоху солнце с лучами во все стороны, женщин и мужчин в слиянии и отдельные органы их наслаждений. И вдруг около сердца Ленина или Сталина, или даже обоих. Но это стоит ровно столько, сколько и крестик на шее у блатного. Иногда посмеются забавному кочегару, закидывающему уголь в самую задницу, или обезьяне, предавшейся онанизму, и прочтут друг на друге, хотя и знакомые, но дорогие в своем повторении надписи «Всех дешевок в рот» звучит победно, как «Я царь Ассаргадон». Или на животе у блатной девчонки «Умру за горячую»,